3 ноября 1863 года пишет Соне насчет Москвы и кормилицы. «Вчера получили мы твое письмо, в котором ты всячески стараешься, моя милая дочка, успокоить нас насчет твоей болезни. Я же ни тебе, ни докторам вашим ни в чем более не поверю и не успокоюсь до тех пор, пока сам не увижу твоей больной груди. Но во всяком случае я нахожу, что вас ничто не должно задерживать приехать к нам в Москву. Таню можешь ты взять опять с собой обратно в Ясную, если она тебе не надоела. С тем только условием, чтобы ты приискала ей там мужа-собачника, такого же безумного, как и она. Вчера вечером был у нас Фет. Он приехал в Москву своей женой на всю зиму. Я просила его, чтобы он доставил нам один цыбик чаю от Петра Петровича, точно такой же, как мы брали в прошедшем году. Примечание. Цыбик чаю — пакет чая весом от 40 до 80 фунтов. Я так привык к нему, что всякий другой не нравится мне. К тому же этот чай отличного достоинства. Он обещал мне исполнить мою просьбу. Не оставит ли и вам несколько фунтов? Фет поручил мне непременно вызывать вас в Москву. Он уморительный, очень смешил нас своими оригинальными рассказами и просидел у нас до 12 часов. Приезжайте, мои милые, утешьте вашего старика, который любит вас выше всего и тревожится и мучается, как несчастный. Сколько спокойствия и радости будет для меня, когда я вас увижу. Бал. Было начало сентября 1863 года. Приближался день бала. К нам приезжала баронесса Мэнгден уговаривать нас ехать на бал. Ее муж был предводителем в уезде, где находилось его имение. Баронесса была замужем второй раз. Первый раз она была за Оболенским, который из мести был зарезан крепостным поваром. У нее был взрослый сын Дмитрий Дмитриевич и две дочери от второго брака. Баронесса Елизавета Ивановна была прекрасная женщина. Она очень сошлась с моей сестрой и всю жизнь поддерживала с нами хорошие отношения. Баронесса уговорила Льва Николаевича ехать со мной на бал, за что я была ей очень признательна. Соня отговорилась нездоровьем, хотя я видела, что ей хотелось ехать. Но действительно это было бы опасно для нее. Соня обещала сделать мне бальный туалет и просила Елизавету Ивановну вывести меня, так как ехать вдвоем со Львом Николаевичем было неудобно. После отъезда баронессы я бегала по всему дому, рассказывая свою радость Алексею, Дуняше, Наталье Петровне и прочим. Все люди приняли участие, как мне тогда казалось, особенно Душка. С ней я уже успела подружиться. Алексей Степанович, захихикав по обыкновению, сказал: «Хорошее дело, значит, и граф поедут. Надо фрак из кладовой вынуть». Настал желанный день. Я Соне укладываю свой бальный наряд, весь белый, легкий. Как приятно быть одетой на первом бале, а это был мой первый большой бал. Соня грустна, я вижу, что ей хочется ехать, и меня печалит, что она остается дома. Через 2 часа мы уже у тетеньки, где я должна одеваться. Пелагея Ильинична принимает большое участие в моем туалете. Ее послушница-сестра Евдокия, добрая и милая, одевает меня. «Тетенька, я думаю, что в монастыре первый раз одевают на бал», — говорю я и весело смеюсь с молодой послушницей. «Ничего, мой друг, ты молода, веселись, это не грех», — отвечает тетенька, прикалывая мне белые розы на грудь и на голову. «Таня, ты готова?» — слышится голос Льва Николаевича за дверью. «Пора, ведь мы должны заехать еще к Мэнгден. Можно войти?» «Войди, войди, можно!» — кричу я в нетерпении. Он внимательно оглядывает послушницу, меня —